Ты зачем обманываешь Брюханова? Спросил Николай, прерывая ее и задумчиво рассматривая свои длинные худые пальцы. Живешь с каким-то Игорем. Это, надо полагать, тоже входит в понятие отчетности. Сейчас он глядел в упор, и хотя пытался сохранить спокойствие, уголок губ у него слегка дернулся. Он видел, что лицо у нее пошло большими рыжеватыми пятнами. Удар был слишком неожидан и жесток. В следующее мгновение она мучительно побледнела. — Зачем ты так, Коля? — спросила она глухо. — А как? Как надо? Он сжал виски руками, потому что опять появилась режущая боль, но не отвел от нее расширившихся бешеных глаз. — Я люблю его. — Давно люблю, — сказала она. — Я не знала этого раньше, но теперь знаю. Знаю, наверное. — Вот как? Значит, любишь его. Вот почему ты никак в Москву не соглашаешься ехать. Но ведь честнее сказать, Брюханов-то настоящий человек, а ты обманывать такая грязь. Мальчишка, как ты смеешь? Что ты понимаешь в жизни? Не меньше твоего, Алена, — сказал он, изо всех сил сдерживая себя. Или ты мне хочешь посоветовать? Чтоб я тоже узнал вот такую, как ты, говоришь, жизнь от крыши до подвала, до сточных канав. Зачем ты меня мучаешь? Аленка задохнулась, взялась обеими руками за грудь. Что же это такое? Уйди, сейчас же уйди. Но, разумеется, мы привыкли думать только о себе, о своих болячках, о своих удобствах. Если мы кого-то мучаем, мы об этом не задумываемся. Если же нас чуть-чуть против шерсти, мы уже кричим: насилие, разбой, караул. Ты как хочешь. Твоя жизнь — это твоя жизнь. Но я оставаться в этом дерьме не намерен, — сказал он просто, почти бесцветно. Первая острота прошла, и Николай сейчас боялся смотреть на Аленку. Ему изменила выдержка. За несколько минут Аленка словно постарела. Резкие складки залегли возле губ, голос звучал тускло. Николай видел, что каждое его слово причиняло ей почти физическую боль, и он, резко повернувшись, почти бросился к двери. — Подожди, — попросила она, и он, опустив голову, остановился. — Я не хочу, чтобы ты так уходил. — Я переберусь в общежитие к ребятам, — сказал он. — Завтра заберу вещи. — Коля, что мне делать? — спросила она, слепо и неотрывно глядя ему в глаза. — Я люблю его. Я ничего не могу изменить. Я все, что могла, делала, боролась с собой. — Понимаешь, я люблю его. Я не могу без него, понимаешь? Не могу. — Не понимаю. Как-то чуждо и холодно отозвался Николай. Вернее, может быть, я бы и понял тебя. Скажи ты Брюханову, но так? Я знала, что мне все придется пройти. Все оттягивала. Но теперь я хочу, чтобы ты выслушал меня. Именно ты. Брюханов меня легче поймет. Легче простит. Он, пожалуй, уже все, почти все знает. Но ты... Одумайся, Аленка, я не хочу ничего больше слышать. Его передернуло от жалости к ней. Что-то метнулось у него перед глазами, что-то из прошлого, какая-то смятая, полузабытая тень, искаженное в крике лицо матери и чувство собственного одиночества в этом мире охватило его. «Никто здесь не понимает друг друга», — с отчаянием подумал он. «Никто никого не слышит. Кричи, не кричи. Я не понимаю, что она говорит, и никогда не пойму. И однако мы почему-то нужны друг другу. Ей зачем-то нужно, чтобы я понял. А зачем?